Глава 13. Ранее где-то в недрах башни. Теодан и Габриэль нырнули в очередной разлом, испытывая неподдельное облегчение от того, что нашли путь в кромешной тьме прошлого мира, населенного множеством чудовищ. Новый уровень оказался еще более странным. Одаренные находились под водой среди коралловых рифов. Вокруг плавали рыбки, вдоль грунта полз осьминог, пытаясь слиться с песчаным дном. Медленно колыхались водоросли, в которых мелкие крабы и моллюски прятались от хищников. На мгновение одаренные остолбенели, испытав невероятную гамму эмоций, и тут же дернулись, чтобы бежать дальше. Лишь после этого пришло осознание, что они уже сделали вдох и не ощущают себя мокрыми. «Теодан, что это за чудеса?» «Я знаю о башне не больше твоего. Нас предупреждали, что миры будут становиться все более странными». Слуга из Хария помахал рукой. «Сопротивление все равно сильнее, чем в том лесу. И магия воспринимает воду реальной». Снаряд разрушения не улетел далеко, рассеявшись в пространстве, оставив светящиеся пузыри. С магией света дела обстояли не лучше. Зато направление движения оказалось легко определить, хотя прозрачность воды не позволяла увидеть цель. Пришлось словно бы шагать по дну в замедлении. Кроме того, мир показал себя опасным. Огромная длинная рыба, похожая на мурену, выплыла из подземной пещеры и напала на одаренных. Ударить ее магией или нормально попасть мечом не получалось. К тому же противник после первого столкновения уплыл вверх и применил магию контроля воды, связав одаренных путами. «Вытяни руку и ударь ей в пасть!» — крикнул Теодан. Габриэль смог исполнить команду, практически нырнув в глотку рыбы, понимающей необходимость остерегаться меча. Со вспышкой света из зубастой пасти вылетели пузыри воды и поток сожженной крови. Они же оттолкнули мурену. Тем не менее, острейшие зубы оставили несколько порезов на руке одаренного. Теодан справился с путами и пронзил рыбу белым мечом, после чего окружил ее магической печатью. «Черт, вот гадина. Теодан, думаю, нам нужно отдохнуть. Так и поступим. А затем найдем себе транспорт. Иначе, боюсь, мы застрянем тут на множество дней и проиграем в гонке. Я поделюсь с тобой силой. Думаю, мы тут немного поохотимся». Габриэль был рад это слышать. Посланник богов стремился усилиться, и потому каждый раз, как они встречали монстра, он старался не просто его убить, а присвоить немного энергии. Спутник порой ощущал себя балластом. Помочь удавалось не так часто, как ему хотелось бы. По всем показателям он с треском проигрывал слуге бога войны. И просить отдавать ему больше эфира было бы наглостью. После прошлого мертвого мира этот был настоящим спасением, так как у них с собой не было запаса провианта. Убитая рыбина стала перекусом, наполнявшим тела энергии. Кроме того, они уже поняли одно из самых главных правил башни. Если уровень не пытается убить тебя немедленно, тебе стоит отдохнуть. А если уже отдохнул, не напрягайся так, чтобы устать, иначе следующее испытание станет еще сложнее. «Слушай, можно личный вопрос?» — спросил Габриэль, когда они сели в укромном месте у подводной скалы, поросшей кораллами. «Не бойся меня оскорбить». Теодан сгреб песок и устроил себе удобное лежбище. Земля казалась теплой. «Раньше ты говорил, что не желаешь служить Исхарию. Что изменилось?» Теодан не был против обсудить этот вопрос с системным магом, ведь здесь связь не действовала. Система работала в автономном режиме и не сохраняла переговоры. «Обстоятельства», — посланник смотрел вверх. «Поверхности не наблюдалось. Мир представлял собой пузырь, полностью заполненный водой. Владыка своенравен, его легко оскорбить тем, что кажется нам мелочами, а наказывает он жестоко. Вместе с тем, миры под его дланью живут хорошо, помимо случаев войны». «Проще говоря, ты отдохнул и переосмыслил все?» — спросил Габриэль. «Возможно. Или же выбираю путь наименьшего сопротивления?» Габриэль, понимающе кивнул. «Знаешь, сравнение прозвучит не лучшим образом, но это как с работой. Знаешь, я до вторжения был руководителем департамента в одной крупной фирме. Большой человек, Много ответственности, но сверху все равно много начальников. Порой так уставал, что хотелось все послать. Пьяный в ресторанах с друзьями ругал директора последними словами. В отпуске писал заявление об увольнении. А потом приходило понимание. А как иначе? Куда ни пойду потом, скорее всего, будет хуже. Теодан задумчиво смотрел на снующих рыбок, совсем не боявшихся чужаков. Вполне хорошее сравнение. Мы все заложники обстоятельств, ищущие лучшего места. Я не представляю себя в роли звездного скитальца, и уж тем более предателя. Более того, я могу покинуть службу только одним способом, познав ждущее за гранью. Или если владыка Исхари меня отпустит по своей воле, но, как говорят у нас, выше шанс быть убитым, лежавшим на стойке тренировочным оружием. На вашем языке звучит неоднозначно. Это оружие никто не использует. Габриэль задумчиво кивнул. «Я понимаю тебя. Спасибо за то, что ведешь за собой. Путь в одиночку труднее, чем с раненым на спине». «То есть я совсем недееспособный балласт?» — хохотнул бразилец. «Самую малость лучше», — с усмешкой ответил Теодан. «И ты разумнее, Алексея. Это хорошая черта. Поспи. Вскоре нам отправляться в путь, и уровни не бывают простыми. В защите всегда есть логика. Там наверняка будет много агрессивных рыб, либо барьер, или иная сложность». Экспедиция продолжалась. Каждый из групп хотел достичь того, что не смогли другие. Хотя Теодан понимал, что у него шансы минимальны. 21 октября. Земля. Слова Мэль меня удивили. Более того, как хорошая слуга, пусть мне не очень нравится такое определение, она максимально быстро передала важнейшую суть. У Земли появилась божественная сущность, называемая волей мира. В отличие от персонализированных богов, такие обычно менее разумны и активны, ограничены в распространении своих владений. Зато с самого рождения пронизывают весь мир и имеют немалую власть над материальным измерением. Это ожидаемо. На Земле нет сильных богов, зато огромное население. Порой гибнут создания божественной природы. Обычно на формирование нужны столетия. Но в этом мире просто идеальнейшие условия. Остатки энерготоков Архонта, океан энергии. Может быть, что-то послужило катализатором. В памяти тотчас всплыла битва с Арканом, произошедшая как раз незадолго до начала аномалий. Я из палача выдрал божественное ядро и выкинул. Думал, оно распалось. Мэль вздохнула и качнула головой. Вот и отличный катализатор. Точка конденсации стальной силы. Осколок того ядра был от единого бога мира, не меньше. Может быть, в нем пылала ненависть к людям, или он просто отравлен? Паршиво. Ифрит, ты ведь тоже обо всем догадался, верно? Полубог слушал нас с таким видом, как будто его мало касается этот вопрос, но ему в меру интересно. Мэль тут же фыркнула. Паразиты все одинаковы. У воли все равно есть ядро. Нужно только найти его и сожрать. А тут нарисовались конкуренты. Ифрит обжигал демоницу взглядом, а я недовольно покачал головой. Мне не показалось, что ты хотел меня спровадить. Если у нашего мира действительно родилась воля, обезумевшая от страданий и войны, ты сможешь ее поглотить. Мальтериэль тоже может использовать божественную энергию и даже уменьшить уровень демонизации, пояснил Ифрит, не став оправдываться или отрицать очевидное. Если честно, в этот момент я задумался, кому бы я отдал силу. И мой выбор не в пользу полубога. Мэль мне верна и намного сильнее Ифрита, только имеет проблемы с даром. Но это если рассматривать трофей как нечто цельное. Значит, придется поделить. Ты уже проверил Камчатку? Да, но точка расположения где-то недалеко. У Мэль тоже имелись догадки, и она считала себя отличным поисковиком, но перед отправкой я показал ей артефакт, подаренный мне Ульдриком. Точнее, самим Исхарием. Демоница округлила глаза так, что я уже испугался, что это нечто опасное. Какой необычный артефакт. Не представляю, как его создали, но это точно дар из сокровищницы. Исхари меня так ценит, кроме того, что я все равно внутри башни. Не в этом дело. У него много артефактов. Он мог долгое время лежать как экспонат, и тут ему нашлось применение. Он явно сделан из останков некоего сильного существа. Мыль цыкнула и протянула его мне. А еще его настроили не контактировать с демонами. Жаль, я существенно восстановилась. Каждый день усиливаюсь благодаря тому, что ты укрепил основание. Но с этой штукой достаточно было бы собрать побольше чистого эфира и ждать. Скрытых опасностей в нем нет. Исхари вообще не любит подлые атаки. И это приятно слышать. Прямо отлегло от сердца. А бог войны в моих глазах получил несколько баллов репутации. Есть идеи, как расширить канал связи с аватаром и передать эту штуку настоящему телу через пространственный карман. Разумеется, есть. Но сил не хватит. Мэль с грустным лицом развела руками. Нам с Ифритом были интересные детали, и демоница описала метод через формирование пространственного моста. «Я смогу это сделать, если получу ядро целиком», — сказал Ифрит. «Ложь тебя не красит», — фыркнула Мэль. «Демоны всюду видят обман, но я не стану лгать. Тем более, когда речь идет о сохранении мира, в котором я желаю поселиться». Новости были интересными. Я разнял обменивающихся колкостями соратников, и мы занялись поиском, сложив знания воедино. 7 часов поисков ни к чему не привели. Я несколько раз отключался, чтобы проведать Наташу, уже отдохнувшую и заскучавшую. Впрочем, они с Алистером умудрились изготовить шахматы и обсуждали жизнь, поэтому я решил уделить еще немного времени поискам. Тем более артефакт продолжал стремительно улучшать мое состояние. Его передача казалась мне важной задачей. Мы исследовали Хоккайдо, лениво отбиваясь от монстров, к тому же разделившись на 2 группы. Небо стремительно потемнело, когда я решил отвлечься и подумать над ситуацией, увлеченно рубя орков. А затем на меня обрушились непрерывные молнии. Разряды били в одну точку. При этом они хоть и являлись отчасти магическими, но в остальном были настоящим электричеством. Аватар сводило судорогами, одежда и кожа сгорали. Но даже под таким давлением я смог поднять магический щит. «Умри!» Инфернальный хрип раздался совсем рядом. Затуманенным взглядом я видел, как ко мне приближается тощий мужчина со сверкающими алыми глазами. Меч, объятый красно-золотой силой, уже был занесен для удара. В последний момент я успел извлечь свой меч и блокировать атаку. Звякнула сталь, и меня отшвырнуло на несколько метров. Еще один удар в полете, и снова блок. Но меня вбило в землю. Полностью уклониться я не успел. Меч противника отсек левую руку и оставил глубокую рану сбоку. Как эта тварь выжила? Я уничтожил каждый его кусочек. Аркан заносил меч для нового удара, но вынужден был отпрыгнуть и блокировать лезвием черно-оранжевое пламя бездны. Паршивый клинок разбился, а его владелец залетел спиной вперед в открывший золотой портал. «Убью тебя позже. Вычищу весь твой мир». В меня снова прилетела молния. Да так, что все тело согнуло в конвульсиях. И все же я видел, как что-то промелькнуло мимо меня. В небе продолжало громыхать, перед глазами медленно прояснялось. Теперь молнии ударяли по щиту Ифрита. «Ты какого демона такой довольный?» Поинтересовался я у полубога, с трудом вставая и подобрав отрубленную руку. Аватар сильно пострадал, но регенерация понемногу работала. «Ты поминаешь конкретного демона?» — усмехнулся полубог. «Давай, регенерируй быстрее. Времени мало». «Мало для чего? Аркан жив. Не знаю, каким образом. Клянусь, я стер даже оставшуюся от него пыль. Рассек лезвием самой реальности». Ифрит понятливо кивнул. Но какой-то кусочек остался вместе с божественным ядром. Он даже не применял прежние способности. Сейчас он больше похож на злого духа. И я смог отправить за ним еще одну часть Нихилима. Ты рискуешь. Я с трудом встал, опираясь на меч. Знаю, потому поторопимся. Мог бы ее не звать. Я бы справился с немощной тенью палача. Мэль прибыла по зову и с удивлением выслушала историю. Почти бессмертное создание оправдывает свою славу. Но разум он не сохранил, если попытался напасть на аватара. Думаю, он сейчас подобно мстительному духу, появившемуся из сильных желаний мага, умершего в муках. Им движет слепая ярость. Куда мы отправляемся? Ифрит молча активировал портал и подхватил меня, не позволив упасть куда-то в океан. Еще один прыжок привел во влажную гористую местность. Совсем рядом с поросшей зеленью скалы стекало множество ручейков-водопадов. Внизу простирались пышные зеленые леса. Магический фон зашкаливал, как внутри пролома среднего уровня. «Да ладно. Гавайи?» Я прикинул направление прыжка. Исходя из изменения положения солнца, мы перемещались в сторону Америки. Но так быстро достичь континента не могли. «Идеальное место, чтобы скрыться», — мыль стукнула кулаком по ладони. «Все население давно истребили. Держать тут монстров нет смысла. И как я не догадалась?» Аватару все еще было паршиво, но все остальное спутники сделали за меня. Мэль открыла странный портал, и мы прорвались в божественный домен. Посреди бескрайнего зеленого поля росло раскидистое исполинское дерево, настоящий Игдрасиль. Только выглядело оно больным. Некоторые ветви были голыми, а ствол покрывали гниющие шрамы. Ифрит застонал и выпустил меня. Аркан нашел посторонний предмет, который был частью Нихилима и атаковал его всей силой. Мгновение спустя рядом, как солнце, вспыхнула полная сила Мель, а тщедушное тело пронзили черные шипы. «Отпусти меня, или я тебя тоже уничтожу. Прочь!» Голос Аркана сорвался. От его рук к древу потянулись алые нити, но их перерубили шипы. Мель медленно, даже пафосно шла вперед, белые волосы парили в потоках энергии. «Как я жалела, что не смогла убрать с пути господина такую ошибку вселенной, как ты. Легендарный проклятый палач. Насколько же жалок твой конец. На самом деле ты давно мертв, а это воплощение — лишь осколки воспоминаний в новом существе. Заткнись, я все равно вернусь. В этот раз нет. Бессмертие закончилось». Тело разорвало в мелкие клочки. Осталась лишь темная клякса, которая стремительно поползла в сторону древа. Но Мэль просто схватила его голой рукой и сжала. Архидемон раздавила букашку, посмевшую напасть на ее господина. «У меня лучшая команда», — я усмехнулся. «Выходит, это и есть новый земной бог?» «Да». И Аркан тянул из него силы благодаря сохранившейся связи. «Дерево...» Не скажу, что это необычно, но вполне оправданно воплощает мир, в котором одна из основных стихий — жизнь. Эпохальных противостояний не состоялось. Ифрит отошел от удара и вместе с нами ближе подошел к дереву. Вокруг мы увидели множество останков людей. Аркан похищал кого мог и добывал темную энергию, разрывая чужие души, чтобы стать сильнее и подчинить едва рожденную волю мира. Наверное, еще немного, и она стала бы демонической. И если я правильно понимаю, после подобного миру придет конец. Он стал бы райским местом для демонов. Хотя вокруг простиралось зеленое поле, даже через аватара я ощущал реки силы, текущие к дереву. «Если бы Аркан не потерял терпение из-за твоего появления, у нас была бы огромная проблема», — сказала Мэль. «Эй, ты же нас слышишь?» «Не делайте мне больно». Голос прозвучал словно из пространства в целом, но был на удивление человеческим, как будто говорила ослабшая девушка. Простые слова вызвали какую-то невыносимую печаль. Ощущение, словно мы вошли на рабовладельческий рынок, убив торговцев жизнями. А их жертвы жмутся в клетках и ждут удара. Ассоциация мне явно досталась от Атласа и, кажется, была вполне точной. «Мы не собираемся», — я посмотрел на спутников. «Мы уничтожили демона, терзающего тебя. Скажи, что ты знаешь о мире?» «О мире много. Вижу все вокруг. Всюду боль и смерть. Неизбежный конец. Страшно». «Ужаснейшая судьба родиться в такое время». Ифрит печально качнул головой. «Алексей, тебе решать, что делать». Я понял мысль огненного бога, и на мгновение захотелось его пришибить. Однако рациональная частичка Атласа заставило задуматься. Израненная воля мира, пропитанная тьмой и болью, может выкинуть что угодно. С другой стороны, тут сейчас собирается довольно много силы. Уцелевшее божественное ядро поможет моим спутникам. При этом мы избавим несчастное существо от страданий. Если сюда доберется Орда, быть беде. Воля мира станет еще одним мощным оружием покорения Земли. Рациональнее всего избавить ее от страданий. Забрать силу и уйти. Но я не мог так поступить. «Ты хочешь жить?» — негромко спросил я. «Да, очень. Теперь пути назад просто не было». «Тогда мы тебя защитим и поможем. Мэль, шаман с магией священного света способен ей помочь?» «Безусловно», — демоница улыбнулась. «Кажется, ей нравилось мое решение. А еще твой артефакт быстрее стабилизирует ее состояние. Но псины паразитов тоже наверняка все поняли и будут искать. Это решаемо. Как думаешь, что сделают эмиссары?» «То, о чем думали мы. Воля мира, не способная себя защитить, будет лакомой добычей для Орды. А если они сосредоточат усилия, то защитить ее не смогут. Значит, пора проявлять неповиновение. В любом случае, отчитываться перед эмиссарами я не обязан. Ифрит, сделай так, чтобы Клавдия и Максим пошли зачищать пролом. Не может же она одна находиться здесь. А я пока поговорю». В согласии шаманки я не сомневался и мгновение. Мэль усмехнулась и напомнила, что без лесных духов наша рощица зачахнет. «Младшим духам не хватит сил. Но лес у нас отняли, а на мнение Ореля мне плевать с фазовой башни». Меня оставили общаться с волей мира. Признаться, это приносило душевные терзания. Слишком много печали и смерти она видела, а Аркан причинил ей ужасную боль. Стихийные бедствия, так или иначе, являлись результатом действий палача. Все, что я мог, — это обещать спасение. Прошло довольно много времени. Мэль вернулась ко мне с парой знакомых людей. «Боги, Сильф, Айзен, помогите!» Клавдии даже не требовались пояснения, чтобы начать исцелять дерево. Из золотистого сияния вылетели призрачный олень и подобие китайского дракона. Видимо, воля мира действительно считалась деревом, если духи леса принялись его поддерживать. Увы, в одночасье столь могущественное создание не вылечить. «Вы пошли против воли богов. Не жалеете о решении?» — спросил я. «Пусть катятся в бездну, все», — без сомнения ответила шаманка, вспыхнув яркой аурой и ударив посохом о землю. Вокруг разошлись волны света, и отовсюду начала выходить тьма, сгорающая в священном пламени. «Селенок маловато», — Мэль покачала головой. «Придется поделиться». «Алексей, что скажешь?» Я кивнул. Пришлось оторвать Клаву, чтобы на ней применили регалию восходящего. Удалось добить сотой, но особой радости девушка не выразила и продолжила лечение. «Тепло», — послышалось от древа. «Спасибо». «Ты способна говорить?» — удивилась шаманка и немного испугалась, когда к ней потянулись золотистые каналы энергии. Мэль присвистнула и сделала несколько шагов назад. «Похоже, воля мира признала тебя своим жрецом. Это большая честь и связь с ее силой. Когда она окрепнет, ты достаточно быстро догонишь меня». «Собственно, Аркан раньше силой заставил сделать жрецом себя и потому был так опасен. Но если древо уничтожат, ты как минимум потеряешь дар». Клава приняла связь, широко открытыми глазами смотря на древо. «Я не собираюсь отступать. Как твое имя?» «Имя?» — недоуменно переспросило божество. «Обычно воля мира носит имя самой планеты», — продолжила лекцию Мэль. «Иногда нечто созвучное. Например, Гайя». Я посмотрел на Мэль, которая скромно улыбнулась. «Пусть так», — я согласно кивнул. Хотя, честно говоря, у самого на уме так и крутилась легенда про Игдрасиль. «Хорошо, мне нравится», — раздалось от деревца. «Результаты довольно неожиданные. К сожалению, мне пора заняться делом». Я с долей сожаления отдал поддерживающий артефакт Мэль. «Думаю, рациональнее оставить тело здесь. Иначе, боюсь, в следующий раз рискую обнаружить аватара где-нибудь в клетке Ореля. По возможности, к моему следующему подключению придумайте способ расширить канал без жертв. Обещаю воплотить все в жизнь и укрепить оборону этого места. Надеюсь, Ифриту действительно можно доверять. Я не знаю, сдерживает ли его честь или страх перед тобой, но воля мира и обычные боги могут сосуществовать только если первая сильнее. Или если ее используют как инструмент. Он жаждет силы. Момент немаловажный, я хотел надеяться, что полубог действительно хочет быть лучшей версией себя. В любом случае, сдавать ее местоположение богам он не будет. Важный вопрос. Смогу я отсюда выбраться, если, когда проснусь, тебя не будет рядом? Аркан пользовался силой Гаи, чтобы открывать порталы в мир. Пока дальность ограничена, но в скором времени оно сможет переносить нас по всему миру, кроме зоны чужих доменов. К башне или близко от якоря выйти не получится. Мэль поможет все обустроить и продолжит защищать мир, пока я покоряю башню. «Я хочу прекратить войну». «Зачем это делают?» — спросила Гайя. «Потому что не смогли договориться и боялись атаки второй стороны». Я вздохнул, устраиваясь на мягкой траве. «Долгая история, Мэль тебе расскажет. Может быть, она демон, но не бойся ее. Она поможет». Пока что молодой разум не был готов к сложным концепциям и самостоятельности. Надеюсь, сегодня мы все сделали правильно. Сознание провалилось, и меня тут же скрутило от адской боли. Все потемнело. Перед глазами появилась изорванная книга. Неужели снова? Сейчас? Вместо того, чтобы очнуться в своем теле, я, похоже, потерял сознание и снова погрузился в иллюзию. Интересно, что я увижу на этот раз? Страницы книги стремительно перелистывались в самый конец, незнакомые символы пылали потусторонним серым светом. Уже привычным образом картинка сменилась. Передо мной развернулась грандиознейшая битва в космосе. Магия затмила звезды, удары, способные расколоть континенты, заполняли обширное пространство. Чудовища и люди сражались в колоссальной битве, выходящей за рамки воображения. Я был не наблюдателем. Снова принял бой в теле хтонического древнего существа. Я не бежал и ошибся, когда ожидал увидеть понятного нам врага. Их магия иная. Природа их силы, ее трансформации и правила. Они принесли к нам кусочек разрушенного дома. В меня врезалась ослепительно яркая комета. Все слои защиты, обманки и искажения не сработали. Фрагмент моего тела и души стерло, точнее, Архонта. Но все воспринималось так, словно это происходило со мной. Движимый стремлением защитить привычный уклад жизни и принципиальным нежеланием уступать, я ответил. Послал лучевую атаку, которая, казалось бы, прошла мимо странного человекоподобного создания, но затем исчезла из реальности и настигла его. От тела осталась лишь серебристая пыль, разносимая по космосу. А тем временем пал мой союзник. Старика пронзили мечами, его тело покрылось трещинами и взорвалось. Божественность разлетелась на множество осколков, проваливающихся сквозь реальность. Битва пронеслась перед глазами. Я осознал, что мое тело рассыпается, а древнейшее ядро силы трескается и испускает энергию. Я первый раз видел настоящую войну. Такую, где нет места союзам и не может быть процветающих победителей. Архонт смог сбежать под конец битвы. Несся меж звезд куда-то вдаль, пока не обнаружил систему, где грань пространства тоньше и осталось достаточно свободного эфира. Умирая, он рухнул на тот самый мертвый планетоид в кольцах газового гиганта. Разбитая сущность пыталась восстановиться, поглощая окружающую энергию. Наверное, в этом месте могла бы зародиться некая жизнь. Магия порождает самые разные ее формы. Но теперь все стекалось к одной точке. Это не конец, знаю, не конец, но жизнь продолжится в любом случае. Пока не погаснут звезды, а затем все повторится. Но этого заката я уже не увижу. Да, да, можно больше деталей. Что это вообще за дневник? Вздохнул я про себя, неожиданно осознав, что действительно сказал это. И к своему удивлению и ужасу получил ответ. «Кто ты?» Я молчал, не зная, как реагировать. «Неужели Архонт жив?» «Кто ты?» — повторил голос. Картинка замерла. Я все так же парил около планетоида, не видя своего тела и источников звука. Иллюзия не получала деталей. Существо монотонно повторило в третий раз, и я кое-как собрался. «Алексей, я получил твои останки и был уверен, что ты мертв». «Кто ты?» — повторило существо тем же тоном. Я ответил, «Ты разумен?» «Кто ты?» — механически озвучил голос. «Похоже, я общался с эхом осколков памяти. Очень надеюсь на это. Мне не победить обезумевшего титана, пробудившегося в недрах своего дара». Мгновение спустя в голову ворвалась невообразимая лавина образов и мыслей. неразборчивая и непонятная для меня. В груди вспыхнула боль, и я закричал. Перед глазами все поплыло. Взбунтовавшееся энергетическое ядро пыталось как можно скорее слиться с моим собственным внутренним истоком, стать полноценной частью меня самого. Я ощутил касание. Меня кто-то крепко держал, но я ничего не видел перед собой. «Леша, держись! Пожалуйста, ты сможешь! Умоляю тебя!» Не знаю, сколько длился приступ, пока ядро не прекратило попытки ускоренного слияния. В глазах прояснилось, я увидел перед собой заплаканное лицо Наташи, навалившейся сверху и державшей меня. Все тело болело, я ощущал себя одновременно избитым и могущественным. Кажется, рано или поздно я поплачусь за такую активность во время слияния.